Глава 13. Сиер Тар. В заказанный Эрше мы загрузились, когда часы показывали 7 вечера. За рычаг управления сел Рис, я разместилась рядом, а Лёшка с Сафирой заняли заднее сиденье. До места нам предстояло добираться не меньше полутора часов, но благодаря приятной компании пролетели они удивительно быстро. Всю дорогу Лёша развлекал нас веселыми историями о своей жизни на Земле. Он говорил о родной планете с такой любовью и восхищением, что мне самой дико захотелось там побывать. А еще у Лешки оказалась большая семья. Родители, двое старших братьев и сестра. Он же был в этом семействе самым младшим, поэтому ему всегда доставалось много внимания ото всех. А когда вернулся домой после окончания базового образования, думал, они меня просто доконают своей опекой. «Потому всего через 2 недели такой жизни сбежал к сестре», – пожаловался он. «А сестра отдельно живет?» – спросила я. «Да, она недалеко от столицы в особняке своего благоверного обосновалась. Тоже ведь 2 года дома не было, как и я. Мы с ней оба на Даркаре учились, но в разных академиях», – пояснил Алексей. «Быстро вы с базовым расправились», – заметила Сафира. «Я просто умный, а Сашка…» Он задумчиво цокнул языком. «И по статусу не положено оставлять супруга надолго, потому дальше будет продолжать образование уже на Земле. Там как раз пара-тройка спецшкол появилась. Да она и сама рада была к мужу вернуться. Вот никогда бы не думал, что она настолько сильно влюбится в такого, как ее ненаглядная Али». Рис издал нечто похожее на смешок, но когда я вопросительно на него посмотрела, только отрицательно мотнул головой, мол, не обращай внимания. «Тебе не нравится ее супруг?» — спросила я, обратившись к Лёше. «Мне?» – удивился он. «Нормальный тип. Главное, чтобы Сашке нравился. Ей же с ним жить. К моему удивлению, мы с её благоверным даже умудрились найти общий язык. Хотя, помню, при первом знакомстве он на меня произвел жуткое впечатление». «Это когда он зачисткой командовал?» – спросил Рис. «Ну да, в тот момент он кого угодно мог напугать». «Её супруг военный?» – поинтересовалась я. Рассказ становился все интереснее и интереснее. «Бывший», – отозвался Лёша. «Теперь у него скромная административная управленческая должность». «Ага, очень скромная», – снова усмехнулся Рис, но пояснять не стал. «А вообще, Аделия, тебе бы на Земле понравилось. Может, слетаем как-нибудь на каникулах?» – предложил Лёша. «Познакомишь меня со своими братьями, сестрой и ее загадочным мужем?» – улыбаясь, поинтересовалась я. «Ага. Кстати, с сестрой я тебя на днях познакомлю», – заявил Лёша. «Она скоро должна прилететь». Арис вдруг на мгновение замер, отвлекся от управления и посмотрел прямо на землянина. «Сашка приедет», – произнес бесцветным тоном. «Да», – отозвался Лёшка, глядя в глаза другу. «И, как ты понимаешь, приедет она не совсем ко мне». «Ясно». Бросил Дарис, крепче сжал рычаг управления и снова повернулся к переднему стеклу. Для него эта новость явно была важной, даже знаковой, но говорить на эту тему Рис больше не стал. И как бы мне ни хотелось расспросить о подробностях, но в присутствии Софи я этого делать не стала. И скажу больше, сама перевела тему, решив рассказать ребятам о запланированной на сегодня и завтра программе. Они были рады, что им достались отдельные номера, и явно предвкушали и сегодняшнюю вечеринку, и завтрашнее катание на досках. Хотя Лёшка честно признался, что никогда не пробовал. Рис же больше в разговоре не участвовал, и вообще был странно хмур. Не изменилось его настроение, когда мы прибыли на место, ни когда зарегистрировались в отеле. Кстати, по информации с наручного идентификационного чипа, Рис носил имя Дарис Ансари. Хотя чему я удивляюсь, ведь лорд Дайрон Андарис Эргай вообще официально погиб. В номер мы поднимались в молчании. И только когда оказались за закрытыми дверьми снятых мной 2-комнатных апартаментов класса люкс, я спросила. «Что с тобой? Ты чернее тучи». Дарис прошел по просторной гостиной, лениво осмотрел мини-бар и только потом ответил. «У меня просто немножко испортилось настроение, но это пройдет». «Почему испортилось? Это ведь из-за приезда Лёшкиной сестры. Ты с ней знаком?» «Знаком». Ответ прозвучал ровно. Даже слишком ровно. «Близко?» «Более чем». «То есть?» – не поняла я. «Ну, как тебе сказать?» С непонятной и злой иронией бросил парень. «Пару раз она из-за меня чуть не умерла. Нарушила несколько законов. Связалась не с самой лучшей компанией. Получила пару-тройку выстрелов из кангайта». «Чего?» – выпалила я удивленно. «Ты же шутишь?» «Нет, Аделия, не шучу», – бросил Рис. И вдруг подошел ко мне ближе, обнял за талию и вместе со мной опустился в ближайшее кресло. Так я оказалась у него на коленях. Очень, кстати говоря, удобных. Рис же прижал меня к себе сильнее, уткнулся носом в мою шею и прикрыл глаза. Я видела, чувствовала, что ему сейчас совсем не до шуток, а еще рядом со мной он будто стал расслабляться, успокаиваться. И это почему-то мне льстило. Снова заговорил он только спустя несколько минут. И тон его голоса опять стал привычно насмешливо добрым. «Кажется, ты так пропиталась своими сигаретами, что мне даже курить их не нужно. Достаточно просто обнять тебя». «Вот и обнимай», – отозвалась я. «И не грусти. Когда ты грустишь, мне становится страшно». Он улыбнулся и потерся носом о мою шею. «Договорились», – хмыкнул он. «Буду тебя всю ночь обнимать». Но теперь такая перспектива почему-то меня почти не пугала. Только если осторожно, бросила, поднимаясь с его удобных колен. «Пойду быстро приму душ и приведу себя в порядок. Не скучай. Хочешь, оставлю тебе Галоти?» «Не стоит. Я пока к Лёшке схожу», – отмахнулся Рис. «Лучше сама поторопись. И не задерживайся в душе, а то ведь я могу и присоединиться». Отвечать ничего не стала, ведь прекрасно знала, что он этого не сделает. Просто ухмыльнулась и направилась в спальню. Рис прав, стоит поторопиться, а то мы пропустим все самое интересное. И пусть до начала основной программы оставался еще целый час, но мне почему-то не хотелось заставлять Дариса ждать, а то вдруг снова загрустит. Но вот о причинах его грусти и странных отношениях с этой неизвестной мне Сашкой я лучше спрошу у Леши. И не сегодня, а как-нибудь потом. И знакомиться с ней у меня нет никакого желания. И Риса к ней не подпущу, если его это так расстраивает. Но, кажется, он не врал и не шутил, говоря, что эта девушка из-за него едва не умерла. Вот только я никак не могла понять, как такое возможно, хотя думать об этом не было никакого желания. Наоборот, хотелось прижаться к Рису, обнять его, почувствовать его дыхание, увидеть его улыбку. «Великая вселенная! Да что со мной происходит? С каких пор я стала такой сентиментальной?» Перед тем, как отправиться в клуб, расположенный в нескольких минутах ходьбы от нашего отеля, мы всей компанией собрались в холле. Я кинула взглядом Сафиру, вырядившуюся в черное платье, весьма вызывающего вида. Она же одарила меня таким же оценивающим взглядом и едва заметно ухмыльнулась. Ну да, по сравнению с ней я выглядела весьма скромно. На мне были подвернутые ярко-розовые брюки, розовые кеды с черной вышивкой и короткое черное платье. Оно было выполнено из тончайшего кружева. Ткань обтягивала лиф, словно вторая кожа, рукава отсутствовали, широкий пояс подчеркивал талию, а юбка состояла из трех рядов кружевных воланов. В общем-то, по меркам современной моды я выглядела экстравагантно. Но мне почему-то всегда прощали подобные вольности в одежде и столь смелое смешивание разных стилей. Более того, блогеры в сети назвали подобное сочетание «фишкой Аделии». Хотя мне было все равно. Я всегда одевалась так, как считала правильным лично для себя. А мнение других меня не особенно волновало. А вот Рис выглядел бы даже презентабельно. В темно-сером пиджаке, надетом поверх белоснежной футболки, если бы не додумался снова нацепить свои штаны с дырками. Но что удивило меня сильнее всего, на Лёшке сегодня были почти такие же. «Во что, совсем с деньгами туго?» – выпалила я, уже подумывая прямо сейчас заказать им нормальные брюки в магазине с самой быстрой доставкой. И пусть только попробуют отказаться. «Что ты имеешь в виду?» – спросил Лёша, явно не понимая моего возмущения. Зато Рис точно догадался о причине моего негодования и теперь смотрел на друга с открытой улыбкой. Его самого собственный вид явно ни капли не смущал. «Дыры на ваших брюках!» – бросила я, указав пальцем на продолговатый разрыв на грубой ткани выше Лёшкиного колена. «Как такое вообще надевать можно? Ладно, Рис, он вообще странный, но ты-то зачем носишь такие обноски? Из солидарности?» Леша моргнул, опустил голову и придирчиво осмотрел сначала свои штаны, потом перевел непонимающий взгляд на Дариса. А этот эмпат теперь едва сдерживал смех. Правда, мне не ясно, что здесь смешного. «Дель, это называется джинсы», – вздохнув, пояснил Рис. «Можно сказать, самая любимая одежда землян». Он взял меня за руку и повел к выходу на улицу, а я лишь удивленно хмыкнула, но покорно пошла с ним. «Да, у нас у каждого есть джинсы», – подтвердил улыбающийся Леша, который только теперь понял причину моего недоумения. «А дырки и порезы – это дань моде. Но суть-то не в них, просто это удобно и смотрится хорошо». Я снова взглянула на землянина, теперь куда больше уделяя внимание деталям его образа. Эти самые джинсы на нем хоть и имели дыры и потертости, но в целом выглядели довольно стильно. А с черной рубашкой, рукава которой были залихватски закатаны под локоть, они смотрелись очень даже интересно. «Так ты их с земли привез?» – спросила, повернувшись к Рису. «Скорее я в них приехал», – ответил он. Правда, проговорил это тихо, будто желал, чтобы услышала только я. «У меня не было другой одежды. И сейчас ее не особенно прибавилось, но я не то хотел сказать». Он улыбнулся и, поймав мой взгляд, сообщил. «Жаль, что Сашка уже точно вылетела. А то можно было бы попросить ее привезти и тебе джинсы. Было бы забавно. Ходили бы с тобой вместе в штанах с дырами». «Я такое не надену», – заявила, изобразив возмущение. «Ты не знаешь, от чего отказываешься», – заметил Дарис. «Я тоже поначалу не понимал эту странную моду, а потом втянулся. У меня даже коллекция была, штук 20 разных моделей, и к ним ремни с бляхами». «А где все это сейчас?» – спросила тихо. «Понятия не имею», – пожал плечами Рис. Я уже открыла рот, чтобы спросить, как так получилось, но меня отвлек вопрос Леши о запланированном на завтрашнее утро катании на досках. Пришлось отвечать и возвращаться к разговору с Рисом об оставшихся на земле вещах я не стала. А после нам и вовсе оказалось не до бесед. Мы вошли в гостеприимно распахнутые двери высокого развлекательного центра, три этажа в котором занимал самый известный на Даркаре ночной клуб. И вечер начался. У меня было много знакомых, пугающе много. Причем и среди простых ребят, и среди представителей золотой молодежи, и до сегодняшнего вечера я считала это плюсом. И раньше даже подумать не могла, что однажды это начнет так раздражать. А все дело в Рисе. Видите ли, всем оказалось интересно, кто же этот красавчик, который уверенно держит за руку неприступную Аделию. Вот они и подходили, здоровались, интересовались, как у меня дела, попутно намекали, что безумно желают познакомиться с моим спутником. И если поначалу, первым пяти любопытствующим, я еще отвечала довольно вежливо, то потом мне просто надоело. Сам же Дарис откровенно потешался над происходящим. Мы ведь с ним и трех шагов не успевали сделать, как к нам снова кто-нибудь подходил. Неудивительно, что Леша с Сафирой не стали дожидаться, пока я со всеми перездороваюсь, ушли к заказанному столику. А вот Рис остался со мной. Да еще и руки мои не отпустил. И даже спокойно раз за разом слушал восторженно пафосное «Аделия, привет! Мы так рады тебя видеть! Ты, как всегда, очаровательна! О, и ты сегодня с таким интересным спутником!» И так далее, и тому подобное. Я представляла Дариса сокращенным именем Рис. Фамилии не называла, а он просто молчал, отвечая на приветствие учтивым кивком. Мне совершенно не хотелось знакомить его ни с кем из этих светских стервятников и стервятниц. А когда я видела обращенные на него заинтересованные взгляды девушек, и вовсе дико желала заставить их отвернуться. «Такие яркие эмоции, Дель», – шепнул мне Рис, когда мы отошли от очередной группки моих знакомых. «Мне кажется, никто никогда так искренне не ревновал». «Я не ревную», – прошипела в ответ. «Пусть так», – неожиданно согласился Дарис. «Но тебе неприятно видеть, что другие молодые леди проявляют ко мне интерес. Ты так злишься?» «Перестань», – отмахнулась, бросив на него хмурый взгляд. «Это не ревность. Меня просто все это раздражает. Я бы с ними всеми вообще бы не здоровалась, но не могу». «Ясно». Когда цель была близка, а до нашего столика, расположенного на втором ярусе полукруглых балконов, оставалось всего несколько метров, меня снова окликнули. Честно говоря, я уже настолько устала от этой бессмысленной череды приветствий, что была готова просто послать очередного любопытного. Но, обернувшись, впервые за вечер была приятно удивлена. На сей раз ко мне приближался высокий темноволосый парень, один без сопровождающих друзей и подруг. И, кажется, из всех встреченных сегодня только этого человека я была действительно рада видеть. «Привет, Дистер!» На губах сама собой расцвела шальная улыбка. «Сотни лет не виделись?» «Да ладно тебе!» Отмахнулся тот, широко улыбаясь. «Всего полгода прошло. Ты что на Даркаре забыла?» «Учусь, представляешь?» «Да ладно!» Рассмеялся парень, засунув руки в карманы свободных серых брюк. «Решила получить высшее образование? Еще не выгнали?» «Надеюсь, и не выгонят», — хмыкнула, глядя в его веселые глаза. «А то папенька быстренько отдаст меня в удобные руки». «Точно», — кивнул Дистер. «Я слышала, что он тебя замуж отдать собрался. А за кого?» «За Сеймура Гралда», — сообщила я, скривившись, и совершенно неожиданно почувствовала, как пальцы Риса на моей руке сжались сильнее. «Он не знал?» «Удивительно. Но важно даже не это, а то, что, кажется, кого-то только что тоже кольнула ревность». «Тебя замуж за Гралда?» – удивленно спросил Даррис, привлекая мое внимание. «Лорд Грегор сошел с ума? Вот и я о том же!» – поддержал его мой старый знакомый и сразу же представился. «Дистер Сетар, можно просто Тер. Мы с Аделией давние приятели». «Даррис Ансари, приятно познакомиться», – ответил Рис. «Мы с Аделией тоже приятели, и тоже давние, но про возможную свадьбу я сегодня услышал впервые». «Не будет свадьбы», – отмахнулась я. «Просто папа тот еще интриган. Он нашел способ мной манипулировать и теперь нагло этим пользуется». «Да? И как ты можешь выйти замуж?» – бросил Дистер. «С твоим-то неуправляемым даром. Или…» Он красноречиво посмотрел на наши с Рисом сцепленные руки. «Излечилась». «Надеюсь, проверять не станешь?» Настороженно бросила я. «Спасибо, Дели, мне прошлой проверки хватило», со смешком ответил Тер. «Поверь, это было очень больно». А пальцы Риса сжали мою ладонь еще сильнее. «Значит, вам уже приходилось испытывать на себе силу дара, Дели?» Светским тоном поинтересовался он, глядя в глаза Дистера. «Давно, больше 3 лет назад», с вежливой улыбкой отозвался мой друг. «И тогда я просто сглупил. Увидел, как Дели целуется с парнем и решил, что она избавилась от своих проблем с даром. Поверьте, получил я тогда знатно». «Она целовалась с парнем?» Теперь Рис выглядел искренне ошарашенным. «Как?» Я очень хотела сменить тему, отшутиться и вообще закрыть этот разговор, но предатель Дистер сдал меня с потрохами. «Он был геем», — тихо, словно бы по секрету, сообщил Тер. «И, кстати, они до сих пор общаются». «Общаемся? И что? Марти отличный друг и очень интересный человек», — бросила я, переводя взгляд с одного парня на другого. Рис вдруг бесцеремонно притянул меня к себе ближе и обнял за талию. Дар не сработал, даже не шелохнулся. А Дистер, глядя на эту картину, просто удивленно застыл. «Простите, Тер, но нам пора», — бросил Даррис. «Был рад знакомству». И, не дожидаясь ответа, повел меня к столику, где уже сидели приехавшие с нами ребята. Когда мы немного отошли от ошарашенного Дистера, я повернулась к Рису и тихо спросила. «Неужели это ревность?» «Тебе показалось», — ровным тоном бросил он. «Я, конечно, не эмпат, но…» Начала я и тут вдруг с невинным видом поинтересовалась. «Хочешь, расскажу тебе о Марте? Он хоть и гей, но очень хороший парень. Именно он учил меня целоваться. Не так, чтобы просто в губы, а по-настоящему. Глубоко. С языком». Арис неожиданно остановился, повернулся ко мне и строгим тоном выпалил. «Перестань меня провоцировать. Я же чувствую, что ты это специально говоришь, чтобы я злился». «Значит, все-таки ревнуешь», – довольно резюмировала я. «Но признайся, это несложно». «Ты, кстати, так и не призналась», – парировал Даррис. «Ладно, признаюсь, я тебя почему-то ревную». Вот только Рис в ответ на это лишь улыбнулся, легонько погладил меня по подбородку и повел дальше. «Так я и знал», — сказал он. «А ты?» «А что я?» «Ты меня ревнуешь?» напомнила свой вопрос. «С чего ты взяла?» – с честным видом спросил он. «Конечно, нет». «Ну вот как с ним нормально общаться?» «Ух!» – так и двинула бы по его довольной физиономии. Хотя, похоже, он все-таки немножко ревнует, просто не признается. И это осознание оказалось для меня неожиданно приятно. Клуб, куда их всех притащила Аделия, оказался довольно интересным местом, а еще до жути пафосным. Неудивительно, что контингент здесь собрался соответствующий – одаренные детки обеспеченных родителей. По внешности можно было легко определить примерный уровень состояния их денежных счетов, но Рис видел и чувствовал куда больше других, потому мог с уверенностью сказать, что ребят с большим энергетическим потенциалом здесь собралось даже слишком много. Но когда-то он бы сам назвал это место «золотой жилой». Где еще можно было найти столько расслабленных одаренных, которых легко бы получилось убедить в чем угодно? Заставить отречься от союза, переметнуться на сторону защитников свободы? Но сейчас все эти мысли действовали на Дариса удручающе. Он не хотел сталкиваться со своим прошлым. Не желал встречаться с людьми, которых когда-то считал своими соратниками. Вот только кожей чувствовал, что без них сегодняшнее мероприятие точно не обойдется. Дарис то и дело обводил зал взглядом. Нет, он не старался рассмотреть лица. В полумраке, рассеиваемом вспышками света, это было слишком сложно. Потому он смотрел на энергии, ауры, отмечая знакомые переливы цветов. А еще прекрасно понимал, что если его здесь увидят, то в покое уже не оставят. Может быть, ему стоило попросить Дельку уйти, но... Она так радовалась, наслаждалась устроенным в центре зала танцевальным шоу, так искренне веселилась, что ему стало жаль лишать ее удовольствия. «Смотри, как красиво!» – восторгалась она, хлопая танцором. А когда Дели замечала на лице Риса тень грусти, она касалась его лица, гладила по щеке, плечам и требовала тотчас же улыбнуться. Даже угрожать пыталась, говорила, что если Дарис останется таким же хмурым, то она его поцелует. При этом за спокойствие собственного дара она не ручалась. Так они и смотрели представление. Дурачась, переговариваясь, даже мягко переругиваясь, в итоге Делия оказалась сидящей у него на коленях. Рис обнимал ее, а сама Делия расслабленно поглаживала его по плечу. И им обоим было совершенно плевать, что они в общественном месте и вести себя так неприлично. Казалось, они вообще забыли, что вокруг есть другие люди, что с ними за столом сидят Леша и Софи. Сейчас Делька и Рис были поглощены только представлением и друг другом. Когда же шоу подошло к концу, Деля неожиданно потянула Дариса на танцпол. «Рис, ну пожалуйста!» – уговаривала она. «Я ведь толком на вечеринках никогда не танцевала, а если и выходила на танцпол, то всегда находился особенно невезучий парень, который не понимал, что меня трогать нельзя». «А сейчас ты решила прикрыться мной», – усмехнулся Рис. «А тебе что, жалко? Просто потопчешься рядом, я ведь даже танцевать не прошу». «Может, тебе охранника с собой в клубы водить?» – бросил он. «Точно!» – улыбнулась девушка. «Тебя же ректор именно на эту должность и назначил». «Дель, ну не хочу», – снова попытался отговориться Рис. «Мы недолго», – не унималась она. «Всего пару композиций». «Нет». «Ну, пожалуйста». «Нет». «Я буду самый послушный, самый покладистый, самый...» «Нежный», – подсказал Дарис. «Ласковый, страстный». Замялась Аделия. «А еще будешь доверять мне, как себе самой». «Слушай, это не наглость?» «Нет, я просто пользуюсь ситуацией». Он упирался как мог, но в итоге все равно сдался. Сам повел Дельку в центр зала. А дальше? Они просто вдвоем отдались музыке. Рис уже и не помнил, когда в последний раз так расслаблялся. Он успел забыть, насколько бывает хорошо вот так просто двигаться под приятные ритмы. Но сегодня танцы производили еще более приятное впечатление, ведь рядом была очаровательная яркая девушка, от чьей улыбки в его душе разливалось тепло. Когда же под сводами зала зазвучала чуть переделанная версия мелодии для исполнения Эстеры, ни Рис, ни Делька даже не подумали уходить. Этот танец был одним из любимых и на свадебных празднествах аристократов Союза, и на вечеринках золотой молодежи. Он напоминал Рису земное танго, И почему-то ему сейчас до дрожи захотелось танцевать его с Аделией. Она тоже против не была, а ее дар, кажется, окончательно принял Риса, оставляя без внимания даже самое откровенное прикосновение. Да, Эстеру умели танцевать многие. Этот танец изучали в большинстве элитных пансионов и академий Союза. Но Эстера – танец страсти и любви. Танец, в котором главное вовсе не движение, а эмоции. Танец истинного откровения. Неудивительно, что мало кто решался так открыто демонстрировать на публику свои чувства. Наверное, именно поэтому, когда заиграла мелодия, в центре этого огромного зала осталось лишь 12 пар. «Кажется, я схожу с ума», – проговорила Дели, доверчиво глядя в глаза Дарису. «Танцевать Эстеру? С тобой? Да еще и при таком количестве свидетелей?» Но, несмотря на свои слова, она явно не желала отказываться от этого танца. Да и Рис не собирался ее отпускать. «Знаешь, как говорят на земле? Забей!» – улыбнулся он. «То есть не обращай внимания на мелочи. Ты сама уверила меня, что нужно расслабиться». «Да». «Тогда расслабься, клубничная девочка». В его взгляде сияла открытая провокация. «Я уйму лет не танцевал Эстеру». А я ее вообще только с наставницей по танцам исполняла. В этот момент переливы мелодичного вступления достигли своего апогея, и пары сделали первые шаги, и стало не до разговоров. Рис крепко прижимал к себе Дельку, двигался вместе с ней, лишь изредка отстраняясь, да и то только для того, чтобы, закружив партнершу, обнять ее со спины. Эстера считалась откровенным танцем именно из-за того, что во время его исполнения женщина повторяла все движения мужчины. Они стояли друг к другу очень близко, двигались вместе. Он вел, она подчинялась. Лишь иногда, будто бы вырываясь, кружилась и снова возвращалась обратно, но уже оказываясь спиной к мужчине. Да, Рис танцевал Эстеру и раньше, причем довольно часто. Но впервые этот танец умудрился так сильно его завести. Когда мелодия закончилась, а тяжело дышащая, напряженная Дели уткнулась в его плечо, Дарис коснулся ее щеки, приподнял лицо и осторожно поцеловал в губы. Вот только почти сразу получил легкий импульс. Этакое предупреждение. «Демоны!» – выдохнул парень и тут же покорно добавил. «Ладно, значит, не сейчас. Позже». «Позже», – эхом повторила Аделия и сама потянула Риса прочь с танцпола. Они почти дошли до своего столика, когда им навстречу откуда-то сбоку вышла хрупкая на вид девушка в коротком синем платье. Казалось, она просто не заметила ребят и обязательно бы врезалась в них, если бы Дарис ее не поймал. Вот только стоило ему рассмотреть ее лицо, и все хорошее настроение мигом полетело в бездну. «Простите», – поспешила извиниться юная светловолосая леди. «Я вас не заметила». «Ничего», – бросила Аделия. И тут девушка повернулась к Рису и так правдоподобно изобразила удивление, что он почти ей поверил. Почти. «Дарис!» – воскликнула эта красавица, отбросив за спину свои длинные платиновые волосы. «Это ты? Великая Вселенная!» «Привет, Ланира!» – кивнул он, правда даже не улыбнулся. «И прости, мы спешим». «Рис!» – недовольно воскликнула девушка. «Ты что, так просто уйдешь? Мы же с тобой столько лет не виделись!» Но он, казалось, пропустил ее слова мимо ушей, подтолкнул вперед застывшую Аделию и сам направился следом. Вот только Ланира не желала так просто сдаваться. Она поймала Дариса за запястье, вынуждая остановиться. «Северный коридор, через 3 минуты!» – тихо проговорила блондинка, нагло прижавшись к его спине. «Не явишься? Пожалеешь». Когда он обернулся, Ланиры рядом уже не было. Лишь в толпе танцующих на мгновение мелькнул ее силуэт. И как бы Рису не хотелось сейчас послать эту девушку к демонам вместе с озвученной угрозой, вот только он слишком хорошо помнил, насколько жестокой может быть его старая знакомая. Увы, Ниру он знал даже слишком хорошо. Если бы предполагал, что может встретить ее в этом клубе, то никогда и ни за какие сокровища не согласился бы сюда ехать. А ведь жизнь только начала налаживаться. «Старая знакомая?» – спросила Аделия, когда они уже дошли до столика. Алексей и Сафира увлеченно о чем-то спорили, попивая коктейли, и на возвращение ребят попросту не обратили внимания. «Да», – не стал отрицать Даррис. Но, усадив Дельку в мягкое кресло, сам садиться не стал. «Прости, вынужден оставить тебя на несколько минут». Обернувшись к другу, добавил. «Лёш, присмотри». И, не дожидаясь ответа, ушел. При этом затылком чувствовал недовольный взгляд Аделии. Она ведь точно поняла, куда он направился. Может быть, даже слышала слова Ланиры. Но с Делькой он как-нибудь объяснится. Позже. Сейчас его ждала куда более сложная задача, от решения которой зависело очень многое. Когда Даррис вошел в северный коридор, Нира уже ждала его там. Освещение в этом месте оказалось тусклым, да и предназначалась эта часть здания явно для персонала. Мимо то и дело сновали молчаливые официанты, но никому из них не было дела до забредшей сюда парочки. И дворец приблизился, Ланира взяла его под локоть и повела дальше. А дойдя до неприметной двери, без каких-либо обозначений, коснулась рукой считывающей плоскости замка и уверенно зашла внутрь. «Располагайся», – будничным тоном произнесла девушка. Она лениво прошла по комнате, в которой кроме большой кровати не было больше никакой мебели. Цокот ее каблуков в окружающей тишине звучал раздражающе громко, неприятно, да и саму атмосферу вряд ли получилось бы назвать дружественной. Больше всего сейчас Даррису хотелось просто развернуться и уйти, забыть и о Нире, и об этой встрече, да только он слишком хорошо понимал, что поступить так не может. «Рада, что ты жив», – проговорила девушка, но никакой видимой радости в ее тоне не слышалось. Более того, Рис совершенно не чувствовал эмоций этой девушки, они оставались для него полностью закрыты. Странно, но когда-то именно эта особенность так его привлекала в Ланире. Интриговала, завораживала. Сейчас же он очень жалел, что не может ее читать. «Я тоже рад», – отозвался Даррис, так и продолжая стоять у самой двери. «Но, думаю, ты знаешь, что мой смертный приговор всего лишь отсрочен». «Знаю», – кивнула она. «Как и то, что ты должен вернуться к нам». «Я никому ничего не должен», – ровным тоном заявил Рис. «Ошибаешься», – скривилась блондинка. «Ты мне должен, хотя бы за то, что до сих пор жив. Ведь тебе слишком многое известно. Удивлена, что ты не выложил все военным». «Я сказал им только то, что касалось работы организации на Земле. Других сведений они от меня так и не получили. И не получат». «Не получат», – кивнула Ланира, медленно сокращая разделяющее их расстояние. «Пока не придумают, как их из тебя вытащить. Не думал же ты, что тебя оставили в живых только по доброте душевной?» Она усмехнулась и покачала головой. «Нет, Рис, ты кладезь важной информации. Рано или поздно, но они тебя заставят выложить все». Даррис не ответил. Нира была права, он и сам прекрасно это понимал. Сам удивлялся, почему его до сих пор не прикончили, как лишнего опасного свидетеля. А теперь получил ответ. «Я убедила всех, что ты вернешься», – проговорила девушка. Она медленно провела ногтем вверх по его шее до самого подбородка. И только теперь посмотрела ему в глаза. «И ты вернешься?» «Нет», – ответил ей Рис. «Не вернусь». Но девушка лишь улыбнулась, будто и не ожидала иного ответа. Она чуть закусила губу и ласково, даже нежно погладила Дарриса по щеке. «Хочешь, поспорим?» – спросила с иронией. «Поверь, милый, не пройдет и недели, и ты сам явишься ко мне и будешь просить, умолять меня дать тебе разрешение вернуться». Рис напрягся. Увы, не верить ей не имело смысла. Ланира обладала сильнейшим даром просчитывать вероятности, являлась прекрасным стратегом. И что хуже всего, безошибочно угадывала наперед ходы противника. Если бы тогда, 2 года назад, она была на земле, то военные точно бы проиграли. Но в то время Ланира находилась на Паралине, одной из самых отдаленных планет Союза. И вся ирония ситуации в том, что укатила она туда именно из-за Риса. Просто чтобы оказаться от него как можно дальше. «Я не стану с тобой спорить», – ответил Даррис. «Мы оба знаем, что это бессмысленно, но я не хочу возвращаться». «Знаю», – проговорила Нира, снова ласково проведя пальчиками по его щеке, спускаясь к шее. «И даже знаю, почему. Но ты все равно вернешься. Не сомневайся». «Ланира, оставь меня в покое». Рис поймал ее руку и отвел от своего лица. Да, раньше, в прошлой жизни, его всегда заводили такие ее прикосновения. Но с тех пор изменилось слишком многое. Изменился он сам. И теперь, глядя в красивые, светло-зеленые глаза этой девушки, он не чувствовал ничего, кроме желания поскорее уйти. Нира ухмыльнулась и отрицательно мотнула головой. «Нет», – протянула она, улыбнувшись, – «не оставлю. Но не обольщайся, мне ты не нужен. Я давно поняла, что у нас с тобой нет будущего. Но организации твои способности очень пригодятся. Особенно сейчас, когда она на грани краха». «Краха?» – не поверил Рис. «Именно», – кивнула Нира. «Но выход есть, и ты ключ к нему». «Нет», – он шагнул к двери. «Я больше не пойду против Союза». И уверенно добавил. «Слово лорда». «Пойдешь». Ее улыбка стала угрожающей. «И ты давно не лорд. Сам отрекся от семьи, от своих корней. Сам выбрал свой путь. Это было ошибкой». «Это было твоим выбором. И тебе придется следовать ему до конца. Хочешь ты этого или нет?» «Нира», — раздраженно выдохнул Рис, поймав ее взгляд. «Я не вернусь. Точка. Можешь хоть прямо сейчас меня убить». «Я? Нет, Рис», — усмехнулась блондинка. «Это было бы слишком просто. Но коль ты не желаешь возвращаться по-хорошему, я так уж и быть исполню твое желание». Он кивнул и уже успел открыть дверь, когда до него долетели ее спокойные равнодушные слова. «Иди». «И наслаждайся своей недотрогой ты на лор, пока еще можешь», — сказала Нира. «Скоро у тебя не будет такой возможности. А может, и самой жизни